Глава 35. Последний бой. «Чего тебе, немой?» – тревожно спросил меня Бажен. Глаза у него были воспаленные, красные и слезились. В комнате стоял запах благовоний, окно было наглухо закрыто. Я недовольно поморщился. «Пусти святошу в дом, он тут же из него церковь устроит». «Мышь говорит, ты всю ночь не спал». Бажен на мгновение отвел глаза в сторону и снова посмотрел на меня. «Благодарил богов за освобождение». «Дело хорошее», – миролюбиво кивнул я. «Мог бы и нас заодно поблагодарить. Мы так-то тоже участвовали». «Не нравился мне вид святоши. Ох, не нравился, бля». Бажен тяжело вздохнул. «Да, правда. Извини, не мой. Спасибо». «Так и будешь на коленях стоять. Пойдем, пожрем чего-нибудь». Бажен поднялся с колен и тут же уселся на кровать. «Я попозже приду, ладно?» Я пожал плечами. «Как хочешь. Но мышь говорит, попозже поесть не получится. Какая-то херня намечается, и ты можешь понадобиться. Тебе крест-то вернули?» Рука Бажена непроизвольно дернулась к груди, но священник остановил этот порыв на полдороге. «Все в порядке». «Бля, да ни хера не в порядке. Кого-то наипать-то пытаешься?» Меня так и подмывало спросить, что он прячет под рясой. Но выслушивать посыл нахер не хотелось, а обыскивать Бажена я пока не был готов. Поэтому обвел взглядом комнату и спросил о другом. «А Пафнутий куда делся? Домой смотался, что ли?» И снова Бажен на секунду отвел взгляд в сторону. «Он подышать пошел, прогуляться по Старгороду. Давно здесь не бывал, решил город посмотреть». «Ну, понятно, епать. Пафнутий у нас тот еще турист». Я уселся рядом с Баженом на жалобно скрипнувшую кровать и дружески хлопнул священника по коленке. «У тебя точно все в порядке? Что-то ты сам не свой. Не подменили тебя? А может, вселился кто? Ты только скажи, мы его мигом выселим». Говоря эту хрень, я внимательно следил за Баженом. Нервы у меня были на взводе, и если бы святоша дернулся, не знаю, что бы я сделал. Одновременно я попытался прощупать сознание Бажена, уловить, отыскать в нем страх. Да не просто страх, а ту липкую, пугающую черноту. Но Бажен не дернулся. Он снова тяжело вздохнул и сгорбился, словно на плечи ему положили мешок с землей. От него за версту пахло неуверенностью. «Все в порядке, немой», – не сразу ответил он. «Иди, а, я скоро приду». «Да, немой, иди, дай мне с Баженом поговорить». Я обернулся. На пороге комнаты стоял мышь и смотрел на меня, нетерпеливо подергивая хвостом. «Ну и хер с вами, заговорщики!» Я пожал плечами и вышел в столовую. Из кухни на весь дом пахло наваристыми щами и сладкой выпечкой. Глашка и Настя собирали на стол. Я чмокнул Глашку в щеку. Она прижалась ко мне, подняла лицо, подставляя губы. Настя сделала вид, что ничего не видит, и убежала в кухню, где гремела посудой баба Дуня. «Сейчас обедать будем, немой», – сказала Глашка. По глазам я видел, что она хочет сказать совсем другое. Поцеловал ее мягкие губы, задержал поцелуй. Глашка зажмурилась и вздохнула. Моя ладонь скользнула по ее спине, опустилась ниже. Я почувствовал, как руки Глашки напряглись, уперлись мне в грудь. «Ну, не здесь же», – шепнула она. «Бля!» Я снова поцеловал ее и отпустил. «Пойду подышу немного». Вышел на крыльцо, втянул в себя осенний воздух, пахнущий горьким дымом горящей сухой листвы. В разрывах тяжелых слоистых облаков проглядывало воспаленное синего небо. За домом осторожно постукивал топор. Я спустился по ступенькам, прошел за угол. Леший Шатило, пристроившись у толстого осинового чурбака, тесал доску. Рядом, сложив руки на груди, стоял баник Береза. «Вот спасибо», – говорил Береза. «Золотые руки у тебя, Шатило. А то пол в бане подгнивает, а плотника вызывать – это расходы». «Сейчас все починим», – добродушно кивнул баннику Шатило. «Починим, и будет все по чину, как положено». «Золотые слова», – поддакнул банник. Длинные волосы упали лешему на глаза. Он поморщился, тряхнул головой, забрасывая их назад, и снова застучал топором. Я не стал мешать работникам и вернулся к крыльцу. Шейлунский золотарь вынырнул из земли, потерся о мой сапог. Я потрепал его по упругому телу, напоминающему трубу, и вспомнил, что после обеда собирался проехать по Старгороду. Надо же посмотреть, как бояре службу несут, а то стыдно будет князю Всеволоду в глаза взглянуть, когда вернется. На крыльцо вышла Глашка. «Немой, иди обедать». «Иду», – улыбнулся я. И тут в ворота громко и властно постучали. «Какого хера? Кто это там колотит?» Я подошел к воротам и хотел отодвинуть засов, но передумал и, повысив голос, спросил. Кому там не имется?» «Открывай, князь!» – услышал я знакомый голос. «Это верховный волх Войсвет!» «Нихера себе! Выбрался, значит, из чистых мхов, гад!» «Тебя по службе повысили?» – насмешливо спросил я, не торопясь открывать. «Смеешься, нечисть!» – закричал Войсвет. «Верховный волх Любомир мертв! Это вы убили его и ограбили капище! Открывай немедленно, или мы выломаем ворота!» «Чего, блядь? Любомира убили? Но как?» Я вспомнил хитрый прищур верховного волхва, его сухие дрожащие руки. «Он же будущее видел! Любую херню наперед знал! Как его могли убить?» «Открывай ворота, нечисть!» – рявкнул с улицы Войсвет. «Со мной монахи и народ! Вам все равно не уйти! Не тяни время!» «Бля! У нас в доме мужиков раз-два и обчелся! Сытин, да я! Бажен не в счет, он и так не в себе! Шатило! Хер его знает, какой боец из лешего! Михей! А где Михей?» Я оглянулся на крыльцо. Там уже стояли Сытин с Михеем. Сытин держал в правой руке шпагу. В его левой ладони горел зеленый огонек. «Ипать! А женщин мы куда спрячем? Глашку и Настю с бабой Дуней!» Снаружи в ворота ударили чем-то тяжелым. Окованные железом створки вздрогнули, но выдержали. «Таран там у них, что ли?» «Перекидываемся, немой!» В голове звонко щелкнуло. Я упал на четыре лапы и одним прыжком взлетел на росшую возле забора яблоню. На улице толпилось не меньше сотни монахов с копьями. К ним подтягивались горожане. Часть монахов растягивалась вдоль забора, пробуя его на прочность. Перед воротами в воинственной позе стоял Войсвет. Правая рука волхва была поднята вверх. В ней сверкал серебряный крест. Левой рукой Волхов опирался на деревянный посох, окованный сталью. Рядом с ним четверо здоровенных монахов держали толстый обрубок бревна. Вот они качнули бревно и ударили им ворота. Створки затрещали. «Нихера себе Волхов толпу привел! Он что, весь Старгород взбаламутил, сука?» Я кубарем скатился с яблони, на лету перекидываясь обратно в человека. «Михалыч, их там до хера!» – крикнул я Сытину и вытащил из ножен меч. Сытин размахнулся и швырнул в ворота ослепительный зеленый шар. Поверху забора побежала цепь искр, в воздухе затрещало и запахло грозой. Толпа за воротами заорала от боли. Сквозь щели забора я видел, как в людей били маленькие злые молнии. «Глашка!» – заорал я. «Хватай Настю с бабой Дуней и в подвал! Пулей!» «Чем?» – не понял Сытин. «Быстро в подвал!» – еще громче крикнул я. Глашка без слов развернулась и исчезла в дверях дома. «Бля, надеюсь, она меня послушает!» Михей, стоя на крыльце, поднял руки. Возле забора из земли полезли густые колючие кусты шиповника. Они оплетали столбы забора и стойки ворот, не давая им упасть. Из-за дома выбежал леший Шатило с топором в руках. Бросил топор на землю и принялся помогать Михею. За рядами шиповника на глазах вырастали заросли ивы и черемухи. Деревянные столбы забора пускали корни, впивались ими в землю, выбрасывали из себя ветки, словно вытягивали руки. Вот длинная ветка схватила за шиворот неосторожного монаха, подняла его в воздух. Монах вопил и брыкался, ветка размахнулась, приложила монаха о забор и отшвырнула в сторону. «Ага, бля, нечисть не сдается!» За забором появилось белое сияние. Оно мгновенно разгорелось, охватило весь периметр. Волшебным образом выросшие кусты и деревья съеживались, когда сияние попадало на них. Ветки и листья засыхали, хрустели и падали на землю. С улицы послышался злорадный хохот Войсвета. «Колдуй хоть до упаду, князь, а мне дают силу сами боги!» «Вот сука, боги ему силу дают!» Я схватил с земли камень и швырнул его через забор, целясь на голос волхва. За забором раздался крик боли и ругательства. Белое сияние вспыхнуло, задрожало и погасло. «Попал, бля!» Михей с Лешем немедля принялись снова выращивать живую изгородь. Надо отдать должное волхву. Он оклемался буквально через минуту. За забором снова засияло. Но теперь сияние не расползалось вдоль забора и сосредоточилось за воротами. Железные полосы раскалились до красна. Столбы и толстые доски створок начали чернеть и обугливаться. По ним побежали всполохи огня. Запахло горелым деревом. «Бля, кажись, прорываются!» Я перехватил меч покрепче. Раздался еще один тяжелый удар. Ворота затрещали и распахнулись. В них толпой хлынули монахи. Монах, который бежал первым, вдруг заорал и провалился под землю. Я успел увидеть его вытаращенные от ужаса глаза. Круглая воронка, в которой исчез монах, клацнула острыми зубами. Серые переливающиеся зубастые трубы поднялись из земли. Их было не меньше десятка. Нихера себе золотарь детишек наплодил на дед Мишиных харчах. Черви хватали монахов за ноги, перекусывали пополам, набрасывались сверху и отрывали головы. Кровь брызгала и лилась на траву. Повсюду валялись дергающиеся огрызки человеческих тел. Сытин снова швырнул в сторону ворот зеленый светящийся шар. Ударили молнии, и толпа отпрянула назад, завывая от боли и ужаса. Но и монахи во главе с Войсветом не растерялись. Серебристое сияние вползло во двор, словно до этого ему мешали запертые ворота. Блики света окутали шейлуньских золотарей. Движения червей стали медленными, сонными. Один из монахов сильным ударом копья пробил тело червя насквозь и придавил к земле. Червь несколько раз дернулся и бессильно опал, словно грязная серая тряпка. Я сверху наискось рубанул монаха мечом. Он успел подставить древко копья, и оно переломилось сухим треском. Клинок меча скользнул по плечу монаха, сдирая рясу вместе с кожей. Монах нелепо взвизгнул и попытался ударить меня обрубком копья. Не поднимая меч, я подсек ему ноги, и он с криком упал на землю. Тут же в голову монаха вцепился другой золотарь. Он щелкнул зубами, из перекушенной шеи толчками полилась кровь. Сытин отступал к крыльцу, отбиваясь шпагой от копий и прикрывая собой безоружного Михея. Леший неистово размахивал топором, не подпуская к себе монахов. Плечистый монах размахнулся и швырнул в лешего копье. Копье попало Шатиле в бедро, леший, уронив топор, упал на колено. «Шатила!» – раздался над головами пронзительный женский крик. Вслед за криком сверху на монаха рухнул тяжеленный комод. Я бросил взгляд наверх. В распахнутом окне второго этажа мелькнули лица Глашки и Насти. «Бля! Сказал же им в подвал прятаться! Как они такую тяжесть на подоконник взгромоздили? Комод-то дубовый!» Волосатые голые ноги, торчащие из-под комода, дернулись и застыли полусогнутыми. Я увернулся от копья, которое летело в меня, сделал шаг вперед и полоснул мечом его владельца. Черная ряса на груди монаха разошлась, он отшатнулся, взмахнул руками и упал на бок. Левой рукой я подхватил Шатилу под мышку и потащил к крыльцу. «Удираешь, князь?» Войсвет пробился во двор, держа перед собой на вытянутой руке полыхающий крест. От креста во все стороны растекалось серебристое сияние. Свет попал на меня. Я почувствовал, как ноги стали тяжелыми. В голову ударила сонная одурь. Меч в правой руке отяжелел так, что не поднять. Левую руку оттягивало неподъемное тело Шатилы. «Какого хера? Они же меня сейчас достанут! И лешего добьют в раз!» Эта мысль пришла откуда-то со стороны, словно думал не я, а другой человек. Очень усталый человек, бля. Я повернулся лицом к крыльцу, а спиной к монахам, и потащил лешего в дом, еле волоча по траве непослушные ноги, борясь с желанием упасть и... Что и? Заснуть? Сдохнуть? Дверь дома распахнулась. На крыльцо выбежал Бажен. На плече святоши сидел мышь. «Давай, Бажен, покажи им!» – кричал мышь. «Они наших бьют, суки!» «Что он им покажет? Хер!» И тут святоша меня удивил. Он сунул руку под рясу и выдернул оттуда золотой крест, вскинул его над головой, и по двору волной пошло золотистое сияние. «Откуда, блядь? Неужели Бажен украл крест у Любомира?» «Да ну нахер! Быть того не может!» «Значит, старик сам отдал ему крест, а потом его убили». «Ясно, бля». Золотистое сияние упало на меня, и я почувствовал просто охеренный прилив сил. Одной рукой перехватил лешего за шкирку и толкнул прямо в руки Сытину. Сытин чуть не повалился назад, но устоял на ногах и удержал Шатилу. А я, замахиваясь мечом, развернулся лицом к монахам. «Ща повоюем!» Я увидел, как серебристое сияние столкнулось с золотым. Как на границе двух сияний даже воздух вскипел и затуманился горячим маревом. Увидел, как убитый мной монах зашевелился, пытаясь подняться. Увидел, как упрямый Войсвет с перекошенным лицом медленно шагает вперед, толкая перед собой серебристое сияние, словно таран. Увидел, как медленно летит тяжелое копье прямо мне в грудь. Я сделал шаг вперед, дотянулся и ткнул Войсвета мечом в живот. Волхов дрогнул, серебро вокруг него начало тускнеть. Ровно в этот миг копье долетело, ударило, проламывая ребра, и опрокинуло меня на землю. Грудь обожгло болью. Я упал на спину и сквозь внезапный звон в ушах услышал далекий-далекий крик. «Не мой!»